А ты маму знал, когда она была маленькая?» Папа сказал: «Нет, Серёженька, не знал». Когда мама была девочкой, с ней дружил не папа, а совсем другой мальчик — Андрей. Серёжа узнал про это позже, когда была уже тётя Галя и маленькая Маринка. Он увидел однажды, как папа сидит на поленьях у горящей печки голландки и медленно бросает в открытую дверцу письма. Писем была целая пачка. Серёжу это заинтересовало, потому что на многих конвертах он заметил красивые марки. «Папа, это что?» «Это мамины», — тихо объяснил папа. «Мама писала?» «Нет. Когда мама училась в школе, у неё был друг, Андрей Кожин. Когда они выросли, то разъехались в разные города, и он маме часто письма писал. Даже потом. Два письма пришло». «А зачем ты их в печку?» «Куда же их? Лежат, лежат. Андрею отослать. Я адреса не знаю. На конвертах он обратный адрес не указывал». «А что в них написано?» «Не знаю, Серёженька. Мама не говорила, а я не спрашивал». «А ты сейчас почитай». Отец покачал головой и отправил в жёлтый огонь ещё один конверт. «Нельзя. Чужие письма не читают без разрешения. Это нечестно». Конверт свернулся в трубочку, и пламя взвелось над ним длинным языком. «А марки?» — шёпотом спросил Серёжа. «Марки? Марки можно взять». Серёжа сел рядом с папой у гудящей стреляющей печки. Он отрывал от писем разноцветные марки и под тонкой бумагой конвертов чувствовал сложенные в четверо листки. Там были слова, которые больше никто и никогда не прочитает. Потому что не у кого спросить разрешения, а лезть без спроса в чужое письмо — это очень скверное дело. Заглянула Наташа, сказал, что пельмени готовы. «Вставай руки мыть! Ой, да ты спишь уже?» «Я? Нисколечко. Даже не хочется». Серёжа поднялся и нащупал ногами сандалии. Ног принюхался к кухонным запахам и деликатно замахал хвостом. «Папа магнитофон купил», — сообщила Наташа. «Хочешь, включу, чтобы не заснул? У нас одна такая запись есть. Мексиканский гитарист и певец». «У нас в лагере вожатый был. Вот это гитарист», — сказал Серёжа. «От него все ребята ни на шаг не отходили. Он такую песню знал, лучше всех песен на свете. И вообще он был самый хороший вожатый». «У нас тут недалеко тоже один человек появился. За ним тоже мальчишки табуном ходят. Он их на шпагах сражаться учит». «Что это за человек?» — встрепенулся Серёжа. «Кажется, тренер. Или вожатый. В общем, на Красноармейской есть старый дом, вроде нашего. Его сносить хотели, а потом не стали. Там какой-то детский клуб сделали. Название — Эспада». «Эспада? По-испански шпага», — сказал Серёжа. «Правда? В одной песенке этого мексиканца тоже всё время повторяется: «Эспада, эспада». «Включи», — попросил Серёжа. Наташа вытащила из шкафа магнитофон, плоский чемоданчик, нашла на полке катушку. «На транзисторах», — сказал Серёжа. «Какая марка?» «Мрия. По-украински значит «мечта». «Слушай, Над, он был в пенопластовой коробке». «Да, а что?» «Она где?» «Папа убрал куда-то». «Можно я её заберу?» «Ну, ты спроси у папы. Можно, наверное. А зачем?» «Хочу одну штуку сделать. Давно хочу, да всё пенопласта не могу достать. Большие плиты, которые на стройках, не годятся, они крошатся. Мне нужен плотный». «Папа, наверное, отдаст. Серёжка, ну что всё-таки в лагере случилось?» «Что-что? Написал домой письмо, что скучно. Начальник его прочитал. Начал меня на линейке ругать. Я ему говорю: а зачем чужие письма читаете? Он ещё сильнее раскричался: убирайся, если тебе всё не нравится. Думал, я испугаюсь, а я убрался». «Сумасшедший», — сказала Наташа тоном полного одобрения. «Ну, слушай запись». Сначала защелкали кастаньеты, и это напоминало цокот копыт. Потом упруго и ритмично ударили струны —